Любопытство Джона резко возросло. Он поинтересовался, может ли зайти и посмотреть. Конечно, Джон записал адрес. Он совсем не удивился, увидев, что антураж дома Джонсов очень напоминает Чарльстаунский. Такой же мрачный, грязный район поблизости от верфи, с той лишь разницей, что здесь жили преимущественно негры. Черные подростки носились по улицам на мотоциклах, действуя Джону на нервы. Место было не из приятных и, похоже, милыми чертами никогда не отличалось. Джек Джонс-младший ждал Джона во дворе, где возился со своим мотоциклом. Визит нью-йоркского гостя, видимо, прибавил ему в собственных глазах значительности. Он кратко рассказал об отце, показал несколько фотографий и пригласил Джона внутрь, чтобы познакомить со своей матерью. В доме царили жуткое зловоние и грязь, а его хозяйка имела крайне плачевный вид. Ей, вероятно, не было еще и 50, но совершенно беззубая, она выглядела лет на 30 старше. Джон не мог понять, вызвана ли ее немощь пьянством или болезнью. Неопределенно улыбнувшись, миссис Джонс уставилась куда-то в пространство. Она не только совершенно ничего не помнила о племяннице предыдущей жены Джека, но порой, кажется, не узнавала собственного сына. Когда Джон, отчаявшись, собрался уходить, Джек-младший посоветовал ему поговорить с соседями, старожилами этого района, знавшими Джека-старшего и Эйлен с момента их приезда в Джексонвилл. Джон поблагодарил его и направился в соседний дом. На стук к застекленной двери подошла пожилая женщина и с опаской спросила: «Что вам? Можно минуточку побеседовать с вами, мадам?» Джон давно сам не занимался сыскной работой и вдруг вспомнил, как трудно всегда было входить в доверие к людям, сколько дверей захлопнулось у него в свое время перед носом. «Вы из полиции?» «Знакомый вопрос. Нет, я ищу женщину, которую зовут Хиллари Уокер. Она жила здесь много лет назад еще девочкой. Вы не знаете, где она может быть теперь?» Женщина покачала головой, оглядывая Джона. «А зачем она вам понадобилась? Друг ее родителей хочет ее разыскать». «Им надо было это сделать 25 лет назад, бедное дитя». Она снова покачала головой, вспоминая прошлое, а Джон радовался, что попал на нужного человека. Дверь медленно открылась. Пожилая женщина стояла на пороге, в домашнем платье и тапочках, глядела на Джона, но войти его не приглашала. Этот так называемый дядюшка избил ее до полусмерти. Она под ливнем приползла сюда и чуть не отдала Богу душу на моем крыльце. Мы с мужем отвезли ее в больницу. Девочка едва выкарабкалась. Говорят, он пытался ее изнасиловать. Она подала на него в суд, спросил Джон, ужаснувшись. История становилась все страшнее. Жизнь Хиллари представлялась настоящим кошмаром. Но его собеседница покачала головой. Она была слишком напугана, малышка Хиллари. Я совсем ее забыла. А что случилось потом? Потом она была в нескольких домах временного проживания и, в конце концов, по-моему, осталась в детдоме. Мы навещали ее, кажется, дважды. Только, знаете, ей чего-то не хватало. Конечно, винить ее было нельзя, но Хиллари ко всем относилась очень холодно. В свете того, что Джон услышал, такую реакцию девочки можно было понять. «Спасибо, большое вам спасибо». И так теперь было ясно, почему она попала в детдом. Не потому, что сама нарушила закон, хотя потом она могла это сделать. Такое порой случалось с детдомовцами. Но в случае с Хиллари этого не произошло. Утром Джон получил ее дело. Папка не содержала ничего сенсационного. Хиллари являлась примерной ученицей, законы не нарушала, была в двух домах временного проживания, адреса которых прилагались, а потом на протяжении 3 лет находилась в детдоме без каких-либо ЧП. По окончании школы она получила пособие $287, уехала и больше не сообщала о себе. Папка была тонкая, а скупую информацию о Хиллари как личности содержали лишь отчеты воспитателей, которые отмечали у нее замкнутость, нежелание дружить, но в то же время дисциплинированность. Воспитатели и инспектора, которые ее знали, уже давно не работали. Джон подумал, что и оба дома временного проживания тоже не существуют, но на всякий случай решил проверить. По первому адресу, как ни странно, хозяйка была еще жива и даже смутно помнила Хиллари. Да, она была такая гордая, умнее всех себя считала, но жила у меня недолго. Не помню, как она работала, потом что-то захандрила, ее и забрали в детдом. Больше ничего про нее не помню. Но и этого было достаточно. Резкие слова женщины о других девочках, сама обстановка дома говорили сами за себя. Второй дом временного проживания оказался давно снесенным под новую застройку. Неудивительно, думал Джон, что женщина из CBA оказалась совсем не той, которую я ищу. Моя Хиллари Уокер, наверное, продолжила свою жизнь в такой же нищете, в какой ее начала, или, во всяком случае, на какую была обречена с 8 лет, когда ее отец убил мать и покончил с собой, а лучший друг семьи забрал у нее сестер и бросил ее на произвол судьбы. Теперь понятно, почему она тогда, 22 года назад, пришла к Паттерсону в офис, чтобы выразить свою ненависть. Вопрос в том, куда она оттуда направилась. С чего следует начать поиск девушки, которая в раннем возрасте испытала столько боли и невзгод?